День 30. Память святых апостолов из 70. Силы, Силуана, Хрискента и других с ними. Святой апостол Сила, которого старшие апостолы избрали на служение делу проповедания Слова Божия, нес большие труды во благовестии учения Христова, сначала вместе со святым верховным апостолом Павлом, а потом и один, без него. Когда от Иерусалимского собора было составлено к Антиохийской церкви послание о том, чтобы не обрезывать язычников, принимающих святую веру Христову, святый Силам был послан сюда вместе с другими заслуженными мужами, как об этом пишет святый Лука в Деяниях апостольских. Тогда апостолы и пресвитеры со всей церковью рассудили, избравшие среды себя мужей, послать их в Антиохию с Павлом и Варнавою, именно Иуду, прозываемого Варсавою, и Силу, мужей начальствующих между братьями. Деяния, глава 15, стих 22. Пришедшие в Антиохию, они собрали народ и отдали послание. Прочитавшие его, все очень обрадовались полученному наставлению. Иуда же и Сила, обладая даром пророчества, усердно наставляли верующих, утешая и утверждая их в вере. Сила пожелал остаться в Антиохии, а Иуда возвратился в Иерусалим. После этого апостол Павел возымел намерение для проповеди пойти в другие страны и в спутники себе избрал святого Силу. Порученные братья благодати Божией, они отправились и побывали в Сирии, Киликии, утверждая здесь церкви. Проходя через Дерби и Листву, они встретили там Тимофея и вместе с ним пошли в Македонию. Когда они были в Филиппах, то изгнали пытливого духа из одной служанки, которая через прорицание доставляла большой доход своим господам. Когда последние увидали, что пропала надежда дохода их, то схватили Павла и Силу и повлекли на площадь к начальникам, обвиняя их в том, что они возмущают жителей города. Собралось много народа, а начальники, сорвавшие одежды с Павла и Силы, повели бить их палками. После многих ударов они заключили святых апостолов в темницу, заковав ноги в колодки. В полночь, когда Павел и Сила, воспевая, молились Богу, вдруг произошло такое великое землетрясение, что темница заколебалась, двери сами собой открылись и оковы ослабели. Темничный страж пробудился и, увидевши, что двери темницы открыты, выхватил нож и хотел себя убить, думая, что узники убежали. Но апостол Павел, отозвавшись к нему, удержал его от самоубийства. С трепетом сторож припал к Павлу и Силе, а затем вывел их из темницы и привел в свой дом, где омыл их раны и крестился сам и все домашние его. Отсюда святые апостолы Павел и Сила пошли в Амфиополь, Аполлонию и Салон. Многие из греков и немало благородных женщин присоединились к ним. Евреи же, из зависти и непокорства, пригласившие некоторых негодных людей, возмутили против апостолов народ и стремились погубить их. Братья ночью отослали Павла и Силу в Иберию. Но и здесь пришедшие из Салуни евреи возбудили народ против проповедников Слова Божия. Поэтому Павел ушел в приморские страны, а Сила и Тимофей остались здесь. Ушедшие через несколько дней, они нашли святого Павла в Коринфе. Деяния, глава 16-18. Здесь святый Сила стал епископом. Утрудившись довольно времени в проповедании Слова Божия и совершивший в течение жизни некоторые знамения и чудеса, он отошел ко Господу. Святой апостол Силон трудился в проповедовании Слова Божия вместе с верховными апостолами Петром и Павлом. Они оба в своих писаниях упоминают о нем. Святой Петр в первом своем соборном послании пишет так. «Сие кратко написал я вам через Силуана, верного, как думаю, вашего брата». Первое послание Петра, глава 5, стих 12. Святой апостол Павел во втором послании к Коринфянам тоже говорит: «Сын Божий Иисус Христос, проповеданный у вас нами, мною и Силуаном». Второе послание Коринфянам, глава 1, стих 19. Отсюда ясно, что святый Силуан с каждым из верховных апостолов трудился в проповедовании учения Христова, будучи участником в их трудах и болезнях. В Салуне же он был епископом и, подъевший много скорбей ради веры, отошел здесь ко Христу, венчающему все подвиги. О святом апостоле Крескенте воспоминает святый апостол Павел во втором послании к Тимофею, говоря: «Крескент в Галатию». Второе послание Тимофею, глава 4, стих 10. То есть был послан на проповедь. В Галатии же он был епископом. Затем проповедовал о Христе в Галлии и в городе Виене поставил епископом своего ученика Захарию. Возвратился снова в Галатию и здесь мученически скончался в царствование Трояна. О святом апостоле Епинете также вспоминает апостол Павел в послании к римлянам: «Приветствуйте возлюбленного моего Епинета, который есть начаток Ахаи для Христа». Римлянам, глава 16, стих 5. Епинет был епископом в Карфагене. В том же послании к римлянам апостол Павел вспоминает апостола Андроника: «Приветствуйте Андронику и Юнию, сродников моих и узников со мною, прославившихся между апостолами и прежде меня еще уверовавших во Христа». Римлянам, глава 16, стих 7. Кондак, глаз 4. «Лозия и вистися Христова винограда, гроздья приносящие, мудрые в добродетели, вино нам спасение источающее, ежеприемлющие веселье исполняемся, празднующие всечестную вашу память, в ню же молитесь о оставлении грехов наших, Господни апостоли». Страдания святого священномученика Валентина. В Умбрии, итальянской области, в городе, называемом Интерно, был епископом святый Валентин, получивший от Бога дар врачевания. Он, исцеляя в людях всякие болезни и недуги молитвой и призванием Пресвятого имени Иисуса Христа, обращал неверных от идольского служения к Богу. В то время языческое многобожие еще господствовало в мире, и нечестивые цари, владевшие Западом и Востоком, преследовали христиан. В эти дни три схоластика, родом из Афин, веры языческой и по имени Прокул, Ефиф и Аполлоний, пришли для учения в Рим, желая получше ознакомиться с языком и римской наукой. Они нашли одного ученого-наставника, опытного в обоих языках, латинском и греческом, по имени Кратона. Поступили к нему в учение и жили в его доме. Случилось, одному из сыновей Кратона именем Херемону сильно заболеть. Болезнь состояла в том, что хребет его согнулся, голова очутилась между колен, и он никак не мог выпрямиться. Многих врачей призывали, но они никакой пользы не могли принести больному. Страдал он таким образом около 3 лет и потерял всякую надежду на исцеление. Пришел как-то в дом Кратона трибун по имени Фронтон. Увидевши больного, он сказал: «Такая болезнь была у моего родного брата, и он получил исцеление от некоего христианского епископа, называемого Валентином, который живет в городе Интермане». Сообщивший об этом, трибун советовал Кратону послать к сему епископу своего больного сына. Сказал он о своем брате еще и то, что он, получивший исцеление, не пожелал оставить епископа и, привлекаемый его добротой, привязался к нему любовью. Услышавши все это, Кратон послал к епископу некоторых почетных, верных и преданных ему мужей с просьбой, чтобы он пришел к нему, так как невозможно было в такой путь отправлять больного отрока. Человек Божий для славы Господней не поленился прийти из своего города в Рим к пригласившему его мужу, и принят был им с большой честью. Показавшись святителю больного Херемона, Кратон стал просить, чтобы он исцелил сына, как исцелил брата трибуна. Святый Валентин сказал: «Если ты хочешь, будет исцелен сын твой. Половину своего имения не пожалею отдать тебе, если ты только можешь исцелить сына моего», — ответил Кратон. «Удивляюсь, — возразил святый, — тебе, что ты, будучи мудрым учителем, не понимаешь сказанных мною слов. Опять говорю тебе, если пожелаешь, выздоровеет больной, ибо если уверуешь во Христа моего, все будет возможно для верующего. Верующий несравненно более приятен Богу, чем неверующий, который полагает свою надежду в мирских и ничтожных вещах и почитает за богов изображения некогда живших злых людей, сделанные из дерева, камня или какого-либо вещества. Как возможно допустить, чтобы богами были те, которые, будучи погружены в дурные дела и упражняясь в жестоких мучениях, ни одного часу не имеют свободного от мерзостных беззаконий? Если веру, предлагаемую тебе мною, ты примешь, отказавшись от языческого нечестия, и возложишь свою надежду на единого Бога, невидимого и всемогущего, то будет дано здоровье твоему сыну, как ты желаешь. Ту же половину имения, которое ты предлагаешь мне, раздай нищим. Пусть они молят Бога о тебе и твоем сыне. Меня же ты никаким образом не убедишь, чтобы я что-либо взял от тебя за исцеление твоего сына. Прошу только одной веры. Итак, веруй в Сына Божия Иисуса Христа, что Он есть истинный Бог. Откажись от всех своих идолов, и ты увидишь своего сына здоровым». Кратон сказал на это: «Хотя я не знаю, в чем, собственно, состоит ваша вера, но слышал, что всякий спасается по своей вере. Вера одного не может помочь другому, и наоборот, чье-либо неверие не может повредить другому». Святой епископ отвечал: «В жизни человеческой есть такое, что не может другим ни помочь, ни повредить. И отеческое неверие не может вредить вере сыновней. Но в нужде и при исцелении больных вера одного может способствовать другому. Например, вера и отец в состоянии помочь сыну, сестра брату и господин рабу. В Писании мы читаем, что сотник по вере получил выздоровление своего умирающего раба». Евангелие от Матфея, глава 8, стих с 5 по 13. Начальник синагоги свою умирающую дочь увидал, возвращенной к жизни. Евангелие от Матфея, глава 9, стих 23 по 25. А сестры, плачущие о своем умершем и погребенном брате Лазаре, увидали его на четвертый день воскресшем по слову Господа и возрадовались. Евангелие от Иоанна, глава 11, стих с 1 по 44. Есть и другие многочисленные примеры в Ветхом и Новом Завете, ясно показывающие, что вера одного может помочь другому. Бывает и так, что неверие одного приносит вред другим. Например, неверие одного человека, фараона, причинило различные казни всему Египту и даже погубило его со всем его воинством. Слушая эти подобные им речи епископа, учитель Кратон пал к ногам его и сказал: верую, проповедуемого тобой, что Он есть истинный Бог и нет другого, кроме того, кто повелевает болезням и смертью уйти, и они уходят, повелевает жизни и возвращается». Святой епископ Валент на это сказал ему: «Веру христианскую следует обнаруживать не только словами, но и делами». «Каковы же, — спросил учитель, — те дела, которыми может обнаружиться вера?» «Откажись, — поучал епископ, — от идолов, сделанных руками человеческими, и прими святое омовение, чтобы причислиться к сынам Божиим». «Каким же образом, — спросил Кратон, — вода, омывающая только телесную скверну, может очистить от грехов?» «Вода, — разрешил его недоумение святый, — когда над нею будет призвано имя Пресвятой Троицы, получает таинственно Духа Святаго, который очищает все грехи крещающегося всей воде человека». «Наша беседа все растягивается, — сказал Кратон, — а жизнь сына моего Херемона сокращается». Святой Валентин на это сказал: «Если ты не будешь веровать тому, чего никогда не мог ни слышать, ни видеть, сын твой не может быть здоров». «Что же это такое, — недоумевал Кратон, — чего я не мог ни видеть, ни слышать?» «Слышал ли ты, — пояснял святитель, — когда-либо про деву, непорочно зачавшую и родившую, и по рождении оставшуюся девой? Видел ли ты кого-либо, ходящего по морю, как по суше? Слышал ли ты, чтобы кто одним словом укрощал бурю морскую, чтобы он, в конце концов, был распят, умер, погребен, третий день воскрес из мертвых, на глазах многих вознесся на небо, причем ангелы, ясно явившиеся людям, засвидетельствовали, что он снова придет с неба судить живых и мертвых? Если ты веруешь всему, что все так произошло, то приступи и прими крещение, чтобы и сын твой получил здоровье, и ты сам сподобился жизни вечной». «Все, что ты говоришь, сделаю, — согласился учитель, — только пусть сын мой будет здоров». На это сказал святой епископ: «Так как вся премудрость мирская, которой ты учителем считаешься, пред Богом ничтожество, и ты не можешь так совершенно веровать, как требует самая вера, то дай мне слово, что ты со всем своим домом обратишься ко Христу и крестишься после того, как сын твой по моей вере получит здоровье». Тогда учитель Кратон, призвавший жену свою и всех домашних, пал к ногам святителя, и все обещали сделаться христианами, если исцелеет Херемон. Были здесь и вышеупомянутые юноши – Прокул, Ефиф и Аполлоний. Они также, желая выздоровления сына своего учителя, обещали сделаться христианами. После этого святый епископ повелел приготовить отдельную комнату и пребывал в умолчании день и ближайшую ночь. Сам же, взявши в эту комнату больного, затворился с ним в одиночестве. Больной был согнут телом, как бы круглый клубок. Голова была между коленами, ноги на плечах и спине. Ни одна часть тела не была свободна. Не в состоянии он был даже языком говорить, и только стонал. Никто из врачей не мог ни понять, ни излечить этой болезни. Святой епископ Валент, взявший свою волосиницу, на которой он обыкновенно молился, постлал ее на землю и положил на нее больного, полумертвого отрока. А сам всю ночь молился и славословил Бога. В полночь в той комнате высиял небесный свет, так что находящимся вне казалось, как будто внутри загорелся огонь. А после полночи отрок встал здоровым и начал громким голосом хвалить Бога. Родители и все бывшие в доме, услышавши голос Херемона и произносимые им слова, очень обрадовались, так как в течение 3 лет они слышали только его стоны. Подошедши к дверям, они начали стучать и просить святого, чтобы он открыл им, и они увидели бы Херемона. Но святый ответил, что он не откроет им до тех пор, пока не совершит своих обычных молитв. И ждали они до утра, радуясь случившемуся. Когда начался день, святый епископ открыл дверь, и, выведший отрока совершенно здоровым, как будто он никогда и не болел, передал его родителям. Тогда учитель Кратон со всем своим домом уверовал во Христа и крестился. Все радовались духом о Боге, Спасителе своем. Исцелившийся отрок Херемон по принятии крещения не пожелал оставить своего врача святого Валента. Точно так же и вышеуказанные три юноши, оставившие после крещения мирскую мудрость, привязались со всем усердием к духовному учителю Божьему архиерею и стали его учениками, подражателями его святой жизни и искателями своего спасения. И другие схоластики, одних с ними лет юноши и отроки, побуждаемые их увещеваниями и примером честной и целомудренной жизни, обращались к вере Христовой и святому крещению, так что стало стекаться к ним множество схоластиков, которые, послушавшие их богодухновенного учения, научались небесной мудрости и вступали на путь истины. Когда же сын начальника города именем Авунди, уверовавший во Христа и крестившись, возгорелся божественной ревностью и явно пред всеми исповедал себя рабом Христовым, то отец его и другие начальники сильно разгневались, схватили первоучителя христианской веры, святого епископа Валента, и беспощадно били его. Они склоняли его к идолопоклонству, но он не пожелал исполнить воли их. Поэтому его снова мучили, еще более люто, и затем заключили в темничные оковы. Святой же радовался, что сподобился пострадать за Христа, Господа своего. И украшенный, подобно апостолам, принятыми ранами, как дорогими украшениями, хвалился ими и говорил: «Я ношу язвы Господа Иисуса на теле моем». Галатам, глава 6, стих 17. «И в исполнении достаток в плоти моей скорбей Христовых». Колоссянам, глава 1, стих 24. При этом своих учеников, приходивших к нему в темницу, он укреплял в святой вере. Узнавши об этом, начальник сильно разъярился и, пославши за ним ночью, вывел его из темницы и отсек ему голову. Так окончил свой страдальческий подвиг святый епископ Валентин. Ученики святителя, Прокул, Ехив и Аполлоний, взявши честное тело его, отнесли в город Интерманна, купили в предместье небольшую часть земли и погребли с честью, пребывая при гробе несколько дней и ночей в посте, молитвах и словословии Господа. К ним собирались бывшие в городе верующие и множество неверных. Последние, послушавшие их душеспасительных речей и Христовой проповеди, просвещались верой. Спустя некоторое время об этом стало известно городоначальнику Леонтию, и он, схвативший сих трех отроков, посадил их в темницу. Когда же увидел, что народ волнуется и жалеет их, так как все любили их, то приказал ночью убить их. Днем осудить их на смерть он боялся, чтобы волнующийся народ не отнял их. Так святые мученики ночью были усечены мечом и отошли к немерцающему свету небесного царствия. Вышеупомянутый святый Авунди, сын римского начальника, когда пришел к своим возлюбленным друзьям и узнал об убиении, очень опечалился. Взявши честные тела, он с честью похоронил их при гробе своего учителя, святого Валента, прославляя Господа Иисуса Христа, который живет и царствует со Отцом и Святым Духом и в бесконечные веки веков. Аминь. Страдания святого мученика Полихрония.

поклонись Господу нашему Иисусу Христу, и если не поклонишься Ему, то погибнешь вместе с богами твоими». Деки приказал всех их повесить для мучений. Но святые и в таком положении благодарили Бога, говоря пресвитеру Парменю: «Молись о нас, Отче». Он же сказал: «Бог, Отец Господа нашего Иисуса Христа, пусть даст нам утешение Духа Святаго, который царствует во веки веков». И все ответили: «Аминь». Деки же в ярости вскричал: «Вот волшебство! Человек без языка говорит, не есть ли это явное доказательство волшебства?» На это пресвитер Пармений ответил: «Господь наш Иисус Христос, давший некогда немому язык, и мне грешному при отрезанном языке дал способность говорить, ты же, и имея язык, и говоря, нем, так как не славишь истинного Бога». Деки приказал сжечь их огнем, прикладывать раскаленные железные доски к бокам и железными крючьями терзать тела их. Когда так мучились святые, послышался голос с неба, сказавший: «Придите ко мне, смиренные сердцем». Деки, услышавший этот голос, объяснил и его волшебством и приказал снять мучеников и отсечь им головы, а тела их бросить за городом на дороге и приставить стражей, чтобы кто-либо не взял их и не предал погребению. Так окончили свое мучение за Христа святые страстотерпцы, три пресвитера Пармений, Елима, Хрисотиль и два диакона Лука и Муко. Брошенные тела их выше названные два князя, которые вместе с царем пришли сюда, ночью похитили и погребли в своем селе близ Кордувы. В это же время царь Деки послал по всей Персии искать христиан и мучить их. Некоторые из слуг его сказали ему: «Царь, те пленники, которых ты помиловал и которым дал жизнь и свободу, христиане. Они обирают тела христианские, погребают их на своем селе и богам не кланяются, даже приказаний твоих не исполняют. Кто эти нечестивцы?» – с гневом спросил царь. Слуги назвали Авдона и Синниса. Немедленно царь приказал позвать их к себе, и когда они явились, сказал: «Неужели вы настолько безумны, что не понимаете, что не по-иному чему вас победили и покорили под власть римскую, как не за почтение к богам?» На это они ответили: «Потому Христос и сделал нас победителями над дьяволом, что мы презираем богов ваших». С гневом Деки сказал им: «Вы не знаете разве, что жизнь ваша в моих руках?» «Жизнь наша, — ответили святые, — в руках Бога нашего, и мы поклоняемся тому, кто сошел с неба на землю для нашего спасения». Деки приказал заковать их железными веригами и заключить в тесную темницу. Святые, когда их заковывали в цепи, сказали: «Вот слава наша, которую мы всегда надеялись получить от Господа нашего». В тот же день два другие благородные мужа, Олимпий и Максим, были обвинены пред царем, что они христиане. И царь, тотчас взявший их, приказал бить их палками без допроса, говоря: «Недостойны они того, чтобы слушать слова их, так как они не почитают богов и заслуживают смерти, считая своим богом умершего человека». Святой Максим возразил на это: «Хорошо ты сказал умершего, но почему не сказал также и воскресшего?» «Назовите нам сокровища ваши», — сказал Деки. Отвечал святой Олимпий: «Сокровище наше, золото, серебро и всякое богатство, есть Господь наш Иисус Христос, ради которого мы не щадим здоровья нашего и презираем все богатства земные». Когда святых жестоко били, они говорили: «Слава тебе, Господи Иисусе Христе, что ты благоизволил сопричислить нас к рабам твоим». Деки все больше приходил в ярость и приказал бить мучеников оловянными прутьями. Потом передал их своему наместнику, некоему Анисию, который продолжал мучить их, и, наконец, отсек им головы секирой, а тела их бросил на съедение псам. Пять дней лежали тела непогребенными, и ничто не коснулось их. На шестой день христиане, взявшие ночью честные останки, погребли их с честью. После этого нечестивый Деки пошел в Рим, и с ним были введены закованные в цепи святые мученики из Персии Авдон и Сенис, которых Деки вел при себе для своей славы, чтобы устроить зрелище римлянам. В это время начальник Валериан в Риме взял святого папу Сикста, его клир, и многих христиан и заключил их в темницу. А много дней папа находился в темнице. Сюда приходили к нему тайные христиане, приносили своих детей, приводили также родственников и знакомых, которые от идольского нечестия обращались ко Христу. Они были в темнице крещены папой. В эти дни Деки со славой и великим торжеством вступил в Рим, ведя за собой двух персидских князей, Авдона и Синиса, как пленников. Затем после этого Деки созвал весь римский сенат вместе с начальником Валерианом и представил им приведенных из Персии князей, связанных цепями, но одетых по-княжески, хотя они были измуждены разными мучениями в пути. Но для славы Деки украшены были золотом, серебром и дорогими уборами с драгоценными камнями. Указывая на них, пальцем Деки сказал: «Посмотрите на врагов, которых боги и богини предали в наши руки. Это враги римскому царству». Посмотревши на них, весь римский сенат удивился их благородному виду и, объятый жалостью к ним, пришел в умиление. Такую благодать Господь дал рабам своим, что взирающие на них скорее приходили в умиление, чем в ярость. Деки приказал позвать главного капиталистского жреца по имени Клавдия, который и явился, принеся с собой идола и треножник, и сказал Деки святым: «Принесите жертву богам, и вы станете свободными римскими князьями, будете владеть всеми вашими имениями, обогатитесь еще другими богатствами и получите от нас большие почести». Но святые ответили: «Мы только себя приносим в жертву Богу нашему, Господу Иисусу Христу. Твоим богам ты сам приноси жертву». После этого царь повелел к утру приготовить зрелище, чтобы на нем персидских князей Авдона и Сенниса отдать на сиденье зверям. Когда настало утро и все было приготовлено к зрелищу, царь Деки не явился и вместо себя прислал начальника Валериана. Последний, пришедший и выведший мучеников, прежде всего стал склонять их к идолослужению, говоря: «Пощадите вы свое благородство и возложите фемиам на алтарь богов. Если не сделаете этого, то погибнете от зубов зверей». «Мы уже говорили, — сказали святые, — что только Господу нашему Иисусу Христу приносим жертву хвалы и кадила молитвы, и Ему одному кланяемся. Идолов же, рукотворенных, никогда не будем почитать». Стоял тут идол солнца и приказал Валериан воинам, чтобы они вели мучеников к всему идолу и принудили поклониться ему. Но святые, подошедшие к идолу, плюнули на него. Тогда Валериан пришел в ярость и приказал святых мучеников бить оловянными прутьями, а потом вести ногими на то особо устроенное место, где их должны были съесть звери на глазах народа, смотрящего с возвышающихся ступеней. И стали святые ноги и телом, но во Христа облеченные духом, и осеняли себя крестным знамением. Выпущены были на них сначала два льва, а потом четыре медведя, но звери не вредили им и лежали у их ног, как стражи. Тогда Валериан сказал: «Это, очевидно, волшебство христианское», и повелел зверей отвести, а оруженосцам войти и убить мучеников. Святые были заколоты мечами. Зацепивши за ноги, тела их извлекли и бросили пред идолом солнца для устрашения христиан, как повелел мучитель. Лежали они здесь три дня. Один тайный христианин по имени Кирин, саном и подиакон живя близ того места, похитил ночью тела мучеников и похоронил их в своем доме в оловянной раке. Так закончили жизнь святые мученики Авдон и Сеннис, князья персидские. Святый папа Сикст с клиром был замучен после них. Страдание его вместе с архидиаконом Лаврентием воспоминается в 10-й день августа. Честные мощи двух святых мучеников Авдона и Сенниса находились в земле до воцарения Константина Великого. В дни же его царствования, по Божьему откровению, они были обретены верующими и перенесены в Пантеанову гробницу. Честь и славу Христа Бога нашего, с Отцем и Святым Духом славимого вовеки. Аминь. Память святого Иоанна Воина. Сей святый Иоанн служил в войске в царствовании императора Юлиана Отступника и вместе с другими воинами послан был убивать христиан. Тем, кто видел его при исполнении этого дела, он казался гонителем христиан. Но тайно он оказывал им немалую помощь. Так, одних прежде чем они были схвачены, он извещал, чтобы они могли убежать, а других уже после того, как они были схвачены, освобождал. Он оказывал милосердие не только гонимым христианам, но и тем, которые просили у него помощи, давая им все то, в чем они нуждались. Упражняясь в молитвах и посте, святый Иоанн посещением больных и утешением скорбящих украшал жизнь свою и совершенствовал себя в добродетели. Проведши жизнь свою так богоугодно, он отошел к Господу и был погребен на том месте, где погребали странников. Впоследствии же времени он в откровении рассказал одной женщине о всех деяниях своих, которые совершил в жизни своей, а также назвал ей и имя, которое носил. Говорят, что кроме сего святый Иоанн совершил и другие чудеса. Особенно же он известен тем, что удерживает от бегства рабов, обличает воровство и открывает похищенное. Такими делами чудотворения обогатил Бог святого Иоанна за его добродетельную жизнь. Примечание. Примечание. К памяти святых апостолов Силы, Силуана и Корискента. Блаженный Феодорит в толковании на послание святого апостола Павла 2 Коринфянам, глава 1, стих 19, и Солунинам, глава 1, стих 1. Полагают, что упоминаемый здесь апостол Силуан есть одно лицо с апостолом Силою. За это говорит и то, что Сила совсем не упоминается в посланиях, тогда как он был одним из ревнеснейших сотрудников святых апостолов. Силуан же упоминается у апостолов в таких случаях, которые приличны Силе. Западные толковники Визелер, Мейер и другие и Силуана, о котором говорит апостол Петр в первом послании, глава 5, стих 12, считает за Силу. Корискент по шестой песне канона в греческой Минее, проповедовавший в Галилее и бывший архипастырем Кархедона, по заметке в греческих Минеях был епископом нового Кархидона в Испании, соседней с Галлией. В славянской Минее вместо Кархидона стоит Халкидон, а слова «в Галлии тя» заменены помазанием радования. Примечание к страданиям святого священномученика Валентина. Схоластик. Ученик. Афины. Город в Греции. Трибун. Военный чин. Примечание к страданиям святого мученика Полихрония. Декий. Император 249-251 годы. В римском мартирологе памяти святых мучеников указаны в разные дни. Святой Димитрий Ростовский всех их соединил в одну дружину, как пострадавших от одного и того же Декия и как происходящих из одних и тех же стран. Мощи Авдона и Синиса с IX века находятся в церкви святого Марка в Риме. Здесь, в Риме, они были от самой кончины святых. Примечание к памяти святого Иоанна Воина. В прологе Амвросианской библиотеки и у Никодима говорится, что святый Иоанн был воином в полку, составленном из солдат скифского племени Таифалов. Преосвященный Сергий в полном месяцезлове Востока, том 2, страница 220-я, высказывает предположение о его славянском происхождении. Юлиан, родной племянник императора Константина Великого, царствовал с 361 до 363 года. Отступником он называется потому, что, будучи с детства христианином, по вступлении на престол отрекся от христианской веры и стал ревностным язычником. Желая ослабить христианство и восстановить в Римской империи падшее язычество, он употреблял против христиан сперва хитрые меры, а потом перешел и к мерам насилия. Но общего гонения на христиан он не воздвигал, были только частные случаи преследования их. Год кончины святого Иоанна неизвестен. Известно только, что он умер и погребен в Константинополе.